наш полет за туманами, залечивая раны и душа нирваны. А значит, мы в ударе, и сегодня рано ли, поздно ли, улетим за туманы мы. Давай сбежим куда-нибудь, ничего уже не вернуть, все в прошлом. Вся эта ноша подождем, с наушником в ушах, так и живем, идем своим путем вдвоем. Подскажите мне, как жить правильно, без правил, но с парой никого не ранили. Друзья старые, подскажите мне, кем я был раньше. Выплесните мысли все ваши, кто мы были, кем мы стали. Сердца разбивали, душу ломали и навек забывали. Наш полет за туманами, залечивая раны и душа нирваная. А значит, мы в ударе, и сегодня рано ли, поздно ли, улетим за туманы мы.